Правильно, высказавшегося гнома решительно поддержали каменные бороды, что и организовали все это представление. Мы давно говорим, что следует подписать с Аргалориумом мирный договор, чтобы сконцентрировать все силы на Шиточи. Когда же мы победим, то вновь вернемся к надоедливому дракону. Император сам его сдаст, чтобы установился мир. Гномы зашумели. 3 года тотальной войны тяжело ударили по гномпрому. Если изначально сказавшего что-то подобное гнома просто высмеяли бы, то сейчас Аргалориум воспринимался уже как нечто, если не равное, то точно опасное, вроде смертоносной ядовитой змеи. Тишина. Председатель яростно застучал кулаком по столу, призывая собравшихся к молчанию. Вопрос с Аргалором уже практически решен, так как при содействии с господином Герриком в ближайшее время будет проведена операция, итогом которой станет наша полная победа над Аргалориумом. Пока же я призываю не спешить с выводами и дождаться окончания операции. Каменные бороды и поддерживающие их кланы были явно недовольны очередным переносом обсуждения окончания войны, но всем было ясно, что в этот раз стальные секиры используют свой последний аргумент. Если их секретная операция провалится, то разговор будет идти совсем иначе. Из-за значительных потерь отношения между ведущими кланами были далеки от теплых, поэтому внезапный несчастный случай со слишком много о себе возомнившим председателем мог случиться в любую секунду. Знал это и сам Гарим, вот почему спустя час он обсуждал с Герриком детали операции. Все готово, ошибок не будет, провал недопустим. Шпионы Черного Дракона знают свое дело, улыбнулся глава шпионского корпуса. Мы точно будем знать, где и куда Аргалор направляется. Касательно же самой операции, то учитывая масштаб затраченных средств, то все пройдет идеально. Уверенность Геррика успокоила председателя. Хоть Геррик и был из каменных бород, но он сознательно разорвал связи, сконцентрировавшись на создании своей собственной власти. Чего хотел тот дракон, как его, Цербас вроде? Настороженно уточнил Гарим. Надеюсь, ничего сверхважного. О, можете на этот счет не беспокоиться, жеманно хихикнул Геррик. Он лишь хочет, чтобы Аргалор страдал. Ха, уж это-то мы сумеем обеспечить. Довольно ухмыльнулся председатель. Бум. Мощный взрыв от огненного выдоха Аргалора пронзил очередного голема гномов, заставив крепкую машину исчезнуть во всполохах пламени. Сколько раз эта картина уже повторялась? Бесчисленное количество раз. Будучи сильнейшей боевой единицей корпорации, Аргалору приходилось раз за разом сражаться в самых различных битвах корпорации. Он участвовал как в наземных битвах, так и воздушных, сражался не глубоко под землей и даже на и под водой. Любой обычный разумный уже сошел бы с ума от количества жертв, постоянной опасности и напряжения, но Красный Дракон лишь продолжал свой пугающий рост, получая несравненное удовольствие от будоражащей кровь резни. Вид того, как в глазах противника появляется черное отчаяние от одного его появления, это ли не одна из красивейших картин, о которой только можно мечтать. Вот и сейчас, когда 4-й полк 3-й армии вступил в бой с регулярной армией гномов, в небе появился личный флот Аргалора вместе с ним самим и Аргазой. Благодаря наличию связи, Аргаза была в состоянии отдавать приказы на расстоянии и при этом участвовать в бою. Благодаря постоянным сражениям ее магия оттачивалась 7-мильными шагами, и золотая драконица не хотела замедлять темпы роста. Почувствовавшие безысходность гномы попытались перехватить инициативу, но перевес в лице 2 драконов оказался слишком велик. Когда воздух был очищен от летающих големов, судьба наземной армии была решена. Тем не менее, слишком расслабляться не стоило, ведь не так далеко располагалась крупная группировка противника. Если Аргалор со своим флотом покинет это место, то данный полк постигнет та же участь, что и гномов. Ура! Слава Аргалору! Всюду слышались воодушевленные выкрики солдат, что с энтузиазмом преследовали отступающих гномов. Учитывая тот факт, что бегуны из подземных коротышек получались плохими, мало кто из них сумеет ускользнуть. Эх, это становится скучным, разочарованно вздохнул Лев. Такое чувство, что гномы сдались и теперь только тянут время. В последний раз я сталкивался с их высшими големами 1.5 года назад. 1.5 года. Неужели у них они закончились? Если это так, то вся эта война начинает превращаться в фарс. 2 дракона приземлились на дымящееся поле, где тут и там были разбросаны сожженные остатки гномов и их техники. А великий Элдвинг, когда же ты наконец перестанешь быть таким самоуверенным, прижала лапу к морде Аргаза и словно от боли покачала головой. Сколько раз я тебе повторяла, что именно так многие драконы и закончили свои жизни, в том числе и цветные. Если дракон хочет жить долго и счастливо, он не должен недооценивать смертных. «Да расслабься», — улыбнулся Эргалор, подхватывая ближайшего, черного от копоти голема, напоминающего человекоподобную фигуру. Схватив того за голову, он сделал вид, будто кукла идет. «Ты слишком напряженная. Расслабься, получай удовольствие. Когда еще будут такие хорошие времена? Скоро мы победим всех противников и вновь настанут скучные времена. Зато ты слишком ребячлив», — игриво хмыкнул Эргоза, все же сменив гнев на милость. Правда, в следующую секунду из ее когтя вырвался луч молнии, начисто отрезавший кукле дракона ноги. «Майор Пейн, я ног не чувствую, потому что у тебя их нет, Боба», — хохотнул дракон над краткой вспышкой воспоминаний, потеряв интерес. Небрежно отбросил весящего несколько десятков тонн голема прочь. Увидевшие эту картину, бродившие тут и там сборщики трупов постарались отойти от драконов подальше. Промышленность и горнодобывающее дело Эргалориума постоянно требовали приток живых мертвецов, а солдаты Эргалориума в контракте отдельно подписывали пункт, отдающий их тела после смерти корпорации. Между тем между драконами установилась уютная тишина, которую никто не спешил прерывать. Но если Эргоза мирно смотрела на восходящее солнце и синее небо, то Эргалор почему-то чувствовал себя не в своей тарелке. Красный дракон неуверенно нахмурился, и пару раз открыл было пасть, чтобы спустя секунду ее закрыть. Наконец его собственная нерешительность заставила льва стиснуть клыки от ярости и все же сказать то, к чему он так долго готовился. «Эргоза», — резко заявил он. «А?» Золотая драконица отвлеклась от любования рассветом и повернулась к Эргалору. «Что такое?» «Я хочу кое-что тебе сказать», — лев глубоко вздохнул. «Мы с тобой знаем друг друга уже много десятков лет. Ты и я прошли через приключения и битвы, о которых могли бы мечтать даже взрослые драконы. Да что там, даже некоторые особо ленивые старые ящеры. Ты знаешь, что я тебя не предам, и ты можешь сказать обо мне то же самое». С каждым новым словом светящиеся мягким светом глаза Эргоза расширялись все сильнее и сильнее. «Хоть ты и металлическая», — начал был Эргалор, но мгновенно исправился, заметив резко сузившийся взгляд драконицы. «Но твоя чешуя поистине прекрасна. Могут ли быть лучше цвета, чем цвета золотой крови? Даже в этом плане любому станет очевидно, что мы с тобой были созданы друг для друга». Эргалор прервался и как можно быстрее выплюнул следующие слова, будто они жгли ему язык. «Ты нравишься мне, а я, естественно, нравлюсь тебе, ведь я — это я. Поэтому буду краток. Стань моей парой и давай заставим гореть миры вместе». На сгоревшем поле стояла полная тишина, даже валяющиеся тут и там обгоревшие трупы словно бы стали немного молчаливее, чем были, напряженно вглядываясь черными провалами глаз в эту романтическую сцену. Пораженная Эргоза несколько секунд просто смотрела на Эргалора, пытаясь увязать в голове то, что она вообще услышала. Прошло не менее минуты, как золотая драконица изменила свою позу и постаралась сесть как можно царственнее, гордо подняв голову вверх. «Нет», — вскользь заявила она, словно речь шла о погоде, и тут же словно бы заинтересовалась проплывающими над ними облаками. Челюсть Эргалора рухнула, сделав из огромного красного дракона довольно комичное зрелище. «Что значит нет?» — негодовал дракон. «Нет означает нет», — мимолетно пояснила Эргоза и, встав, игриво пошла прочь. «А ну не смей от меня уходить!» Эргалор поспешно подскочил и, чуть ли не горя от возмущения, преградил дорогу, указывая на нее когтем. «Я отказываюсь принимать твое «нет». Я отказываюсь от твоего отказа». Не выдержавшая больше этого фарса, Эргоза весело рассмеялась, смотря на чуть ли не лопающегося от замешательства красного дракона. «Не смей играть со мной, женщина!» Огромный красный дракон буквально навис над относительно хрупкой по сравнению с ним золотой драконицей. За прошедшие годы Эргалор все же сумел догнать и перегнать рост Эргозы, а по телосложению он и раньше был больше ее. «Я тебе не один из этих молодых глупцов, которыми вы, женщины, так любите крутить. Играть?» — высокомерно повторила Эргоза. «Как я вижу, здесь пока что играешь только ты. Или я должна серьезно отнестись к дракону, что пришел предложить стать парой без подарка?» «Эф-эф, так дело в этом», — Эргалор немедленно расслабился и провокационно ухмыльнулся. «Тогда тебе надо было всего лишь просто попросить». Красный ящер демонстративно щелкнул пальцами, дав сигнал ожидающим на одном из кораблей магам. Вспышка, и рядом с Аргалором из короткой телепортации появилась выполненная из чистого золота метровая статуя Аргазы. Ее основание было выполнено из камня и было достаточно широким, чтобы весящая десятки тонн статуя не промяла землю. Из-за того, что в парах драконов обычно именно женские особи воспитывали потомство, то сложилась традиция, когда драконы платили золотом, лишь бы не возиться с вермлингами. В некотором роде, если посмотреть на это с юмором, мужчины-драконы просто заранее платили алименты. Несколько секунд Аргаза искренне любовалась своей статуей. Скульптор явно постарался, а большое число привязанных заклинаний гарантировали, что так просто эту статую не разрушить. Но самое главное, вся статуя была сделана из чистого золота. Вот только следующие слова были явно не тем, что Эргалор ожидал. «Вот как ты обо мне думаешь?» – презрительно фыркнула Эргаза. «Думаешь, дашь мне золото и я теперь вся твоя? Я ожидала от тебя большего. Но ты сама говорила о подарке, так во имя Элдвинга чего теперь из себя строишь, женщина?» – окончательно запутался лев, не зная, то ли ему злиться, то ли смеяться. «Эф!» – гордо фыркнула, как это умеют только женщины, Аргаза, и развернулась, чтобы в следующую секунду вокруг статуи возникло заклинание воздуха, поднявшее золото и понесло за ней следом. «Вот это бесстыдство!» – с восхищением махнул Аргалор, смотря за виляющей хвостом драконицей. Говорит о гордости, но золото все же взяла. Аргалор не был огорчен, ведь он с самого начала знал, во что ввязывается. Заигрывания драконов всегда строились на жадности и противостоянии. Куда хуже было бы, откажись Аргаза от подарка, ведь это действие означало презрительный отказ. Теперь же настоящая игра началась. Именно в этот момент решили появиться чем-то взволнованные гонцы. «Господин Аргалор, госпожа Аргаза, поступили сведения, что один из наших крупных обозов, направляющихся с пополнением к первой корпоративной армии, попал в засаду. Они срочно просят о подкреплении. По их словам, если им как можно скорее не помочь, то они долго не продержатся». Глава 9. «Это нехорошо», — немедленно нахмурился Аргалор. Будучи технически отстающей от второй и третьей корпоративных армий, первая корпоративная стремительно обновлялась благодаря непрерывно поступающим обозам. В этих караванах доставлялись не только импланты, но и оборудование для безопасной имплантации вместе с ценными гражданскими специалистами. Потеря столь редких и умелых разумных была серьезным ударом по корпорации. Нападение на один из караванов могло привести не только к задержкам плана наступления, но и к нежеланию других магов, алхимиков и механиков переезжать в Аргалориум из-за опасений за собственную жизнь. «Мы должны им помочь, и срочно», – безотлагательно заявил лев. «Аргаза, давай, полетели. Вдвоем мы доберемся до туда в два счета». И это после того, как я говорил об осторожности, тут же возмутилась золотая драконица, пока ее когти неосознанно поглаживали подаренную ей золотую статую. «Даже такому дураку, как ты, должно быть ясно, что мы должны взять весь флот и двигаться туда вместе. Неужели, а умнейшая из глупейших?» — едко хмыкнул Аргалор, насмешливо прищурив огненно-красные глаза. «Видимо, в своей мудрости ты как-то подзабыла, что мы только-только отбросили силы гномов, и если мы уведем отсюда воздушный флот, то уже спустя минуту наблюдатели гномов сообщат об этом своим командирам, а те отправят летающих големов, чтобы смешать уже наши наземные войска с землей. Тогда мы должны подождать воздушные подкрепления, что и заменит нас над этими позициями. Это бы понял даже вермлинг». «Вермлинг-то, может быть, и понял, но ты явно забыла, что у обоза нет времени ждать. Да, там хорошая охрана, но для чего-то подобного ее явно недостаточно. Когда мы прилетим, то все будет уничтожено». Два разгоряченно дышащих дракона с громовым треском уперлись лбами и прожигали друг друга напряженными взглядами, стремясь чистой волей подавиться соперника. Бедные гонцы в ужасе застыли, боясь пошевелиться, чтобы не привлечь внимание источающих чистую жуть драконов. «Ха, металлическое. Эф, цветной». Оба дракона в один момент со смешками разошлись, заставив окружающих зрителей облегченно выдохнуть. В глазах обоих драконов светилось удовлетворение. Аргаза и Аргалор ни на мгновение не показали момент слабости, и это оставило каждого из них удовлетворенным своим выбором. В отличие от людей, пусть даже самых жестоких и выросших на улицах, для драконов конфликт не был чем-то неприятным. Если вступивший в перепалку человек инстинктивно заставлял свой организм напрягаться и нервничать, то для драконов конфликт был сродни дыханию. Противостояние и соперничество было в их крови. Взгляд, движение и само присутствие драконов показывали их вызов окружающему миру. И любой, кто их вызов не мог принять, уже считался чем-то априори низшим. В конце концов, разве проблема драконов, что большинство их противников в сотни раз меньше и слабее их? Драконы давали им шанс, а они им не воспользовались, просто умерев. «Так что будем делать?» – нахмурилась Аргаза. «Предлагаю все равно лететь», – пожал плечами Думов. «Какой иной выбор? Трусливо ждать? Мы с тобой, мягко говоря, не слабы. Если увидим, что на месте гномов слишком много, то отступим. В конце концов, нас двое. Война уже почти закончена. Еще год-два, и гномпром будет вынужден пойти с императором на переговоры. Да и драконы мы или кто, чтобы бояться этих жалких коротышек?» «Ладно», – уговорил. Чуть поколебавшись, все же согласилась Аргаза. Ее взгляд неожиданно упал на золотую статую, и глаза драконицы резко сощурились в подозрении. «Тут так много заклинаний на прочность», — медленно протянула она, пристально разглядывая чистое золото, «что даже мне придется потрудиться, чтобы причинить ей вред». «Ну да», — широко улыбнулся Аргалор, стараясь скрыть мелькнувшую на мгновение гримасу. «Было бы очень обидно, если что-нибудь случилось с моим столь ценным подарком». «Ценным, да, и это ведь никоим образом не связано с тем фактом, что эти же заклинания мешают кому-нибудь вскрыть статую, чтобы посмотреть, что у нее внутри». Подозрения Аргазы не только не уменьшились, но и продолжали расти. «Ты меня в чем-то подозреваешь?» – праведно возмутился Аргалор. «Неужели ты думаешь, что я такой дракон, который для выбранной им драконицы будет что-то жадничать?» «Да, ты именно такой дракон», – окончательно отбросила маску неуверенности Аргаза, обвиняющие тыкая в Аргалора когтем. «Или почему я не могу почувствовать, что за золото внутри статуи? Потому что там мощные защитные заклинания, глупая женщина. Или ты думаешь, я тебя хочу обмануть? А разве нет, признайся, проклятый обманщик, а то хуже будет. Ах ты, сумасшедшая драконица, ты называешь меня лжецом». Вдалеке наблюдающие за этим беспорядком солдаты тихо обменивались своими мнениями, кто именно на самом деле прав, а кто нет. Ставки между солдатами росли, как и передаваемые ими друг другу суммы залога. «Ах, прям как мы с моей Дуняшей», — осклабился один из ветеранов. Видимо, в одной из компаний вражеский топор почти начисто снес ему нижнюю челюсть, из-за чего теперь на ее месте был превосходный стальной имплант. Вместо руки же у него был огромный стальной топор. «Я тоже ей как-то серебряное колечко подарил, а на самом деле оно оказалось медным, и лишь сверху было посеребрено. Ох, как она и обозлилась, чисто жонка нашего повелителя, только моя пострашнее в тот момент выглядела. Вот-вот, в разных заварушках я тогда уже побывал, но тогда перетрусил слегка». Чего встали, дармоеды, заметившие столпотворение, прибежавшие офицеры пинками начали разгонять тут же забегавших солдат. Услышавшие краем уха разговоры солдат-командир ощутимо побледнели, представив, что если драконы услышат этот разговор, мыслимое ли дело, сравнивать великолепную, гордую драконицу с какой-то там деревенской Дуняшей. Тем временем же спор между драконами достиг крещендо. «Ну тогда сломай статую», — ревел Аргалор на нависшую над статуей Аргазу. «Думаешь, я этого не сделаю? Так сделай это, и сделаю». Когти драконицы засветились магией и рухнули вниз. «Ну чего ты хочешь от меня?» — тяжело вздохнула летящая рядом с угрюмо молчавшим Аргалором Аргаза. Красный дракон ничего не ответил и лишь отвернулся и еще яростнее замахал крыльями. Поморщившаяся золотая повелительница неба была вынуждена тоже подналечь, чтобы поравняться с ним. «Ну хорошо, хорошо, я была не права, ты этого хотел услышать, на самом деле ты оказался честным драконом, а я слишком подозрительный, теперь ты доволен». Ранее Аргаза все же не выдержала и вскрыла статую, разрушив всю ее красоту и бережно вплетенные заклинания, чтобы в итоге обнаружить все то же чистое золото. Надо ли говорить, что получилось довольно неудобно. Теперь же золотая драконица старалась успокоить демонстративно ее игнорирующего Аргалора. «Нет», — высокомерно бросил лев, точь-в-точь повторяя то же выражение морды, что продемонстрировала ему Аргаза ранее. Внутри же Думов еле-еле сдерживал ликование. Золотая драконица не знала, что изначально при создании подарка Аргалор именно что собирался залить внутрь статуи свинец, а затем утяжелить его несколькими заклинаниями. Вот только узнавший о планах своего господина Осириус всполошился и грудью встал против этой идеи. Аргалор был недоволен, но все же решил прислушаться к словам своего главного прислужника, хоть ему и безумно было жаль столько золота. Теперь же, заставив Аргазу почувствовать себя виноватой, торжествующий Аргалор мысленно напомнил себе о выделении Осириусу дополнительной награды. Лев считал себя справедливым господином, поэтому хорошо работающие прислужники имели право на одобрение дракона, скорее всего, словесное. Замахавшая крыльями Аргаза заставила свое тело зависнуть прямо над Аргалором, после чего опустила длинную шею и потерлась о скулу красного дракона. «Так лучше», — смущенно ухмыльнулась она. «Или ты все еще будешь продолжать изображать из себя обиженного?» Ответ был мгновенный. Сделавший кувырок вокруг своей оси, Аргалор ухватился лапами за неожидавшую подобного Аргазу и рывком бросил ее вниз. «Только я могу лететь выше остальных!» Громко заревел он и весело засмеялся, смотря, как Аргаза поспешно превратила свое падение в полет. «Ах так, да ну, держись!» Два смеющихся дракона яростно замахали крыльями, пока один старался оторваться, а вторая его изо всех сил догоняла. С учетом их магии и сил не прошло много времени, как в прорыве туч они увидели еле заметные даже для их драконьего зрения фигурки сражающихся людей и кружащих вокруг них гномов. Тут и там лежали уничтоженные корабли сопровождения, но наземные войска все еще продолжали сражение. Их зенитные лучеметы раз за разом полосовали небо, стремясь ухватить верткие фигурки пилотируемых големов. А ведь были еще и наземная группировка подземных жителей. Оценив число врагов, Аргалор ухмыльнулся Аргазе. «Я же говорил, что волноваться ни о чем. Прилетели, улетели. Приключение на 20 минут. Иногда и виверна отдаленно похожа на дракона», — сдалась Аргаза. «Ладно, как обычно. Я сжигаю всех справа, ты слева». «Не, в этот раз я хочу потренировать маневренность», — Аргалор хищно оглядел летающих големов. «Так что мои те летающие крысы сверху, а твои ползающие под землей снизу». И не давая Аргазе возможности возразить, Аргалор устремился прямо к сражению. «Самодовольный помет виверны», — хмыкнула Аргаза, но в ее голосе не было обиды. Золотая драконица не хотела признавать даже у себя в голове, но именно лихость и безбашенность Аргалора в свое время так покорили ее пламенное сердце. Отец Аргазы несколько раз пытался познакомить ее с другими относительно молодыми металлическими ящерами, но после Аксилии и Аргалора остальные металлические смотрелись на их фоне слишком блекло. Вокруг Аргазы вспыхнули дуги молнии и заплясали формирующиеся полупрозрачные электрические угри. Каждый из духов электричества устремился к раскинувшимся внизу белым облакам, чтобы те за считанные секунды начали приобретать черный цвет. Призываемые своими собратьями, духи воды радостно врывались в реальный мир, щедро напитывая тучи жидкостью. Не прошло много времени, как опускающиеся к земле черные облака выпустили первую молнию, за которой последовал целый апокалиптический поток. Аргаза спустилась пониже и словно древнее божество высокомерно парила в небесах, пока молнии мягко обходили ее тело, чтобы вонзиться в паникующих гномов. Спасенные обозники поднимали покрытые потом лица к небу и делали молитвенные знаки, благодаря богов и своих повелителей за возможность прожить еще немного их смертных жизней. Аргалор тоже не скучал. Используя свою превосходную скорость, он подобно ястребу кружил вокруг сбившихся в кучу летающих големов. Любая попытка вырваться из оцепления немедленно приводила к жестокой смерти от когтей или сконцентрированного до луча огня. Поэтому пилотам големов только и оставалось, что с безнадежностью смотреть, как рассекающий вокруг них дракон лениво выхватывает из строя одного товарища за другим. Но как бы лев ни наслаждался резней, он все же контролировал окружающее пространство. Именно поэтому с каждой минутой боя он все сильнее хмурился. Почему они до сих пор не бегут? Аргалор пристально смотрел как на сжигаемых молниями войска, так и на скучковавшихся големов. Изначально он думал, что это его навыки погрузили в них страх драконий, но они продолжали гибнуть и все еще не пытались спастись, что заставляет их так упорствовать. Взгляд дракона начал незаметно обшаривать все вокруг. Может быть, какой-нибудь тайный отряд, оружие, артефакт? Лишь эта настороженность и нечеловечески острое зрение позволили Аргалору заметить, что несколько холмов на равном удалении друг от друга имеют какую-то странно похожую форму. Приглядевшись, лев мгновенно почувствовал холодок. За, казалось бы, обычными кустами, несомненно, торчали длинные орудия, чьи траектории выстрелов были направлены не на кого-то, а на Аргазу. Вероятнее всего, именно она была выбрана из-за куда более тонкой и менее прочной чешуи, чем у Аргалора. Аргалор также не мог не заметить, что духи окружающего мира продолжали молчать, никак не предупреждая шамана о возможной опасности. Они хотят вывести ее из строя первой, лихорадочно думал лев, смотря на зависшую над ним ни о чем не подозревающую Аргазу. Если я ее предупрежу, то они тут же это заметят и откроют огонь. Эви, срочно врубай усиление, но старайся сделать так, чтобы не было видно визуальных изменений. Тогда максимум, что я могу, это усилить тебя на треть, мрачно предупредила Великий Дух. Аргазе ей нравилась, так как она оказывала на Аргалора положительное влияние, поэтому Эви очень не хотелось, чтобы ниточка здравомыслия сегодня оборвалась. Дух жизни даже боялась представить, в какую ярость впадет Аргалор и в кого он после этого превратится. И так как мне придется скрывать изменения, то последующий ритуал затронет неизвестные ранее особенности. Я сумею избежать непоправимого вреда, но предупрежу сразу, будет адски больно. Готовься. Я всегда готов. Гордо подумал лев и чуть тут же позорно не заверещал, когда боль тяжелым молотом ударилась в его сознании. Было так больно, что в глазах темнело, а крик сам собой рвался из пасти, но лев держался. Его крылья, словно ничего не происходило, продолжали взмахи, а на морде не было и следа терзающих его чувств. В голове била набатом одна единственная мысль, Аргаза предупреждала. Она не хотела сегодня быть здесь, и если она погибнет из-за его невнимательности, лев не хотел об этом думать. Еще немного, успокаивающе шептала в его пульсирующем разуме Эви. И все. Для наблюдающих с земли орудийных расчетов красный дракон словно исчез, чтобы появиться рядом с золотой драконицей, но это не помешало напряженным командирам гномов отдать приказ на огонь. Че что, успела лишь воскликнуть Аргаза, как ее смел удар тела Аргалора. А-а, свист. Несмотря на почти идеальный толчок льва, далеко не все из снарядов гномов пролетели мимо. Часть из них воткнулась в медленно покрывающуюся пламенем шкуру красного дракона, после чего распустились огненными цветками взрывов. И хоть это было чертовски больно, но слишком глубоко раны не пошли. Совсем другое дело было с теми снарядами, что все же успели вонзиться вплоть драконицы. Аргаза застонала, ее чешуя не удержала попадания, а прозвучавшие внутри мышц драконицы взрывы заставили тело задрожать от нестерпимой боли. «Это засада!» — ревел Аргалор, почти силком таща чуть ли не потерявшую сознание драконицу на себе в сторону границы ловушки. «Давай, приходи в себя, сейчас не время изображать спящую красавицу!» «Красавицу!» — наконец-то пришла в себя Аргаза, слабо повторив последнее слово. «Значит, это ты услышала, а про засаду нет», насмешливо, даже несмотря на все паскудство ситуации, повторил лев. «Вот дерьмо». Магия в их крыльях резко дала сбой, чтобы спустя секунду вновь заработать и вновь повторить по кругу. Лев уже сталкивался с чем-то подобным, поэтому он сразу узнал привкус используемой против них магии. Неужели великаны тоже решили присоединиться к веселью? Ну и каково это подсасывать у коротышек? Впрочем, лев быстро понял, что был неправ. Больше не пытаясь скрываться, закопанные под землей магические установки гномов щедро выпускали магию в небо, дестабилизируя и усложняя магию полета. Когда-то гномьи инженеры частично разобрались в созданном великанами заклинании против драконов, однако полностью его повторить с помощью рун у них не получилось. Правда, даже так этого хватило, чтобы значительно замедлить полет Аргалора и теряющие кровь Аргазы. А ведь стрельба и не думала прекращаться. Конечно, она замедлилась из-за громоздкости орудий, но даже так некоторые из них успели выстрелить пару раз, пока угол обстрела стал недопустим. Аргалор был вынужден принимать выстрелы на себя, стремясь дать Аргазе время регенерировать хотя бы часть повреждений. Тело красного дракона расширялось под влиянием Эви, а рядом стремительно рос огненный колесничий. Вот только гномы хорошо знали, с кем им предстоит иметь дело. «Я мог бы догадаться», — процедил лев, видя, как земля вокруг них взрывается и вверх устремляются полтора десятка гуманоидных летающих фигур. И на этот раз здесь были не слабые, примитивные машины, а уже печально знакомые высшие големы. «Кажется, я достаточно допек гномов, чтобы они бросили в меня все, что у них было», — с гордостью подумал Думов, ровно до того момента, как его магия за пределами тела резко пошла на убыль, а сверху пришло невероятное чувство опасности. За прошедшие годы они со Виздорова улучшили ускоритель сознания, облегчив вхождение в это состояние и уменьшив самые неприятные побочные эффекты, как минимум на первую пару минут. Ускоренное сознание Эргалора вовремя заметило два странных искажающих воздух пятна прямо над ним, но на таких скоростях видеть угрозу не значит гарантированно от нее увернуться. пытающийся сместиться лев почти увернулся, и это самое почти спасло ему жизнь, но не здоровье. Появившиеся буквально из ниоткуда два гигантских копья устремились к телу красного дракона. Первое копье пронзило крыло и оставило значительную рваную рану в перепонке, пока второе пробило бедро задней лапы с такой легкостью, будто оно было сделано из бумаги. «Арголор!» — крикнула замедляющаяся и желающая помочь Аргоза, но Арголор предупреждающе на нее рявкнул. «Лети вперед, я сам справлюсь!» Крутанувшийся дракон с силой ударил так неосторожно приблизившихся к нему врагов, но те с неестественной скоростью успели отступить, вытаскивая из ран оружие и оставляя зияющие огромные раны. «Не смей мне приказывать!» — прорычала золотая драконица, но все же не стала спорить и мешкать. Именно сейчас, когда два голема-гномов решили отказаться от оптической маскировки, и стал виден их дизайн. «А вот и те убийцы цветных, о которых меня предупреждали», — угрюмо подумал лев. Кто бы ни занимался дизайном этих машин, он был тем еще минималистом. Одного взгляда на двух гигантских големов, чей размер был под стать самому Арголору, хватало, чтобы понять, что они пришли из совсем других времен. Да, несколько характерных знаков гномов присутствовало, но было очевидно, что их приделали уже значительно позже. Сами големы больше напоминали каких-то исполинских белых манекенов, головы которых представляли собой простые безликие гладкие поверхности. Если бы Арголор заглянул внутрь, то увидел пугающую картину, где специальные рунные бляшки были подсоединены к глазам, рту и вискам пилотов, позволяя им обрести полное взаимодействие с машинами. Однако за подобную силу пилоты этих големов платили значительно сокращающейся продолжительностью жизни. Уже сейчас их волосы начали седеть. Скорее всего, они не доживут и до конца дня. Мешающие полетам установки, два убийцы драконов и около 15 высших антимагических големов, наши дела дрянь. Два гигантских голема уже заходили с разных сторон. Они не торопились, зная, что с прибытием антимагических големов у них будет более чем достаточно возможностей для точных ударов. Это были умелые пилоты, и хоть они знали, что умрут, они действовали четко и выверенно. Мозг Арголора холодно анализировал увиденное, и чем больше он думал, тем четче понимал один простой факт: вся эта операция стоила гномов астрономической суммы. Они специально решили пожертвовать одной из своих армий, чтобы выманить его и флот. Место было подобрано так, чтобы при возникновении второго нападения он решился бы на отсоединение от своего флота. Конечно, учитывая масштаб засады, флот корпораций мог бы и не справиться, но они бы дали достаточно времени, чтобы их повелитель гарантированно вырвался из ловушки. В моем штабе явно есть шпионы, иначе я не представляю, как они добились такой синхронности. Это была первая мысль. Готов поставить свою жизнь на кон, что цель сегодняшней операции именно я, а не Аргоза, а значит, Аргоза. Крик льва привлек к нему все внимание золотой драконицы. Мы не сможем уйти вместе. Я отвлеку их и дам тебе возможность прорваться. Хорошо, немедленно согласилась Аргоза, заставив Арголора возмущенно распахнуть пасть. Ты бы хоть для приличия посопротивлялась, а не сразу соглашалась. Недовольно закричал лев. Что это за готовность мной пожертвовать? Зачем? Непонимающе посмотрела Аргоза, невоспитанная на земном кинематографе. Я долечу до войск и приведу помощь. Глядя на тебя, я уже почти передумал, проскрежетал клыками Арголор. Ладно, пошла. Вырвавшись вперед, красный дракон использовал всю свою скорость и силу, чтобы атаковать двигающихся ему навстречу антимагических големов. Он не пытался уйти подальше, как Аргоза, а наоборот, привлекал к себе как можно больше внимания, попутно стараясь увернуться от сыплющегося на него со всех сторон потока выстрелов орудий гномов. Улучив момент, Арголор сумел увидеть, как следовавшие за Аргозой машины получают приказ и отказываются от ее преследования, чтобы отсечь любую возможность для Арголора покинуть это поле боя. Хоть Аргоза и сказала о помощи, но они оба прекрасно понимали, что она не успеет. Глаза двух драконов в последний раз встретились, а затем Аргоза понеслась как можно быстрее прочь. Покрытый кровью, раненый и избитый, Арголор тем не менее ухмылялся, глядя на обступивших его гномов. «Хех!» — сплюнул дракон красную слюну. «Всего-то пары месяцев не хватило до 79, но это, черт возьми, была моя лучшая жизнь. Так давайте закончим ее подобающе. Красные драконы не дрожат перед смертью, они встречают ее боевым оскалом. Эви, пускай энергию по максимуму, без ограничений. Но Арголор, это слишком опасно. Ты можешь умереть, ах-ха-ха, Двум смертям не бывать, а одной не миновать, тогда поверь, эта поговорка со мной работает очень уж паршиво. Начинай. Пилотирующие големов гномы лишь крепче сжали рычаги управления, им совершенно не понравилась ухмылка окруженного дракона, а рванувшая от него волна безумной силы тем более. Это катастрофа. Горим стальная секира в апокалипсической ярости ударил по столу и красными от лопнувших капилляров глазами посмотрел на спокойно сидящего перед ним главу шпионов. 7 уничтоженных антимагических големов. Не один, не два, а целых, а духи, 7. Не вы ли говорили, что 15 машин хватит, чтобы гарантированно подавить даже древнего дракона? Так и есть, мягко улыбнулся Герик. И, хочу заметить, цель всей операции была выполнена. Да, были некоторые сложности, но Эргалор больше никогда не будет проблемой. Ценой 7 редчайших, больше непроизводимых убийц драконов, Гарриму стало дурно, и он рухнул обратно в кресло, хватая ртом воздух. И если бы только это. Последний крик был столь пронзительным, что заставил поморщиться даже улыбчивого главу разведки. Этот проклятый красный монстр сумел утащить с собой на тот свет еще и одного титанического голема. Вы понимаете, какая это потеря, как я должен отчитываться об этой катастрофе перед правлением, что я им должен сказать, что пережившая тысячелетия машина была потрачена в битве не с каким-то древним или даже титаническим драконом, а с, мать его, великовозрастным вермлингом. Хаем, давайте называть вещи своими именами, вздохнул Герик. Да, титанические големы, может, раньше и были способны сталкиваться с титаническими драконами, но тысячелетия не прошли для них даром. Это не говоря уже о том, что у нас нет пилотов, способных управлять этими могущественными машинами по полной, так что их реальная ценность всего лишь в пару-тройку раз превышает цену антимагических машин. Пошел прочь, окончательно психанул председатель, вскочив с кресла и указав дрожащим пальцем на дверь. Будь проклят тот день, когда я решил тебя послушать. Всего хорошего, председатель, не убирая улыбки, поклонился гном и тихо ушел, оставив положившего голову на стол и накрывшего ее руками председателя в одиночестве. Разведчики разобрали каждый камень или травинку под полем боя, а маги просеяли воздух, чтобы восстановить картину того, что случилось после моего ухода. Холодная речь Аргазы по видеосвязи воспринималась Осириусом с каким-то отстраненным неверием. И теперь я вынуждена сообщить эти ужасные новости. Аргалор дорого стоил гномам, но перевес сил был слишком велик. Он погиб до моего возвращения. Кроме Осириуса на видеоконференции были и другие срочно вызванные ключевые люди корпораций. И теперь все они в абсолютном шоке слушали эти новости. Для многих из них Аргалор представлял собой нерушимый базис, от которого строился весь их остальной мир. Одна лишь мысль, что этого ключевого блока теперь нет, приводила их в панику. «Этого не может быть», — хрипло заявил отказывающийся принимать реальность Осириус. «Это какая-то ошибка. Наш повелитель не мог так просто погибнуть. Он и не сделал», — голос Аргазы был совершенно ледяным. «Я не знаю никого, кто в тех условиях сумел бы так сильно огрызнуться напоследок. Хоть гномы и постарались забрать с собой павших, но даже остатков от их доспехов хватает, чтобы понять их губительные потери. Аргалор был настоящим драконом. Аргаза дала потерянному Осириусу и остальным проникнуться этой мыслью. «С этого дня я беру управление корпорацией на себя», — решительно заявила она, игнорируя пораженные и настороженные взгляды остальных участников. «Я продолжу следовать целям и идеалам моего партнера. Также, будьте уверены, я заставлю гномов заплатить за смерть Аргалора. Поражение в этой войне будет их меньшей проблемой», глаза золотой драконицы сузились, как и тех, кто предал Аргалора, прячась за его спиной. В этот момент один из плывущих над Стальбургом линкоров неторопливо повернулся и нацелил главное орудие точно на поместье Осириуса. Вспышкой толстый луч энергии, миновав на мгновение выключившийся щит, вонзился прямо в крышу дома, разорвав сразу все 4 этажа с подвалом на куски. Высокий черный гриб взрыва поднялся над полностью уничтоженным поместьем. Голограмма Осириуса дрогнула и схлопнулась. Сидевшие же в Стальбурге главные прислужники, услышав гром взрыва, в шоке бросились к окнам. «Что было совершено покушение на Осириуса?» — в гневе закричал Морец на доложившего ему солдата. «Это она!» Внезапно Тарет Варбел вскочил и указал своим коротким пальцем прямо на сузившую холодные глаза Аргазу. «Она хочет захватить корпорацию и теперь убивает всех, кто имел отношение к Аргалору. Если раньше была просто неразбериха, то теперь наступил полный хаос». Глава 10. Убийца. Шокированные выкрики собравшихся зазвенели в зале, пока они в ужасе смотрели на холодно сверлящую тяжелым взглядом Тарета Аргазу. Одна за другой голограммы собеседников выключались, когда их владельцы в спешке покидали коммуникационные комнаты и спешили в куда более безопасные места. В ту же секунду по всему Стальбургу разбежались сотни гонцов, а за его пределами многие тысячи. Все они несли одну и ту же шокирующую весть. Аргалор, убийца Бороса, был убит, а его правая рука оказался уничтоженным в ходе стремительного и безжалостного дворцового переворота. Однако если самые трусливые главные прислужники побежали спасать свои жизни и зарываться в самые крепкие бомбоубежища, то далеко не все были столь же слабовольны. Аргаза, как это понимать, Морец медленно встал, и его горящий яростью взгляд уперся прямо в пылающие золотом глаза драконицы. Вот только глава вооруженных сил даже не дрогнул. Его собственная драконья кровь неистово пылала от гнева. Черная стальная громадина усовершенствованного воина империи отказывалась уступать идеальному чудовищу. «Неужели ты осмелилась это сделать? Тело нашего повелителя еще не успело остыть, а ты уже пытаешься захватить его сокровища. Как мне понимать твои действия? Лишь то, что ты был одним из его вернейших прислужников, спасает тебя от немедленной смерти по моему возвращению». Чистое высокомерие в тоне Аргазы было далеко не тем, что легко могли повторить смертные. Прямо сейчас здесь не было той едкой, но все еще любящей пошутить Аргазы, а была могущественная золотая драконица, для которой мир делился лишь на то, что полезно ей и бесполезно. «Также не смей в моем присутствии говорить подобную чушь об Аргалоре. Вы не знаете, кем был для меня Аргалор». Аргаза сделала еле заметную паузу, словно боролась с эмоциями, но ее суть дракона немедленно справилась с этой вспышкой слабости. «Уже то, что я тебе это говорю, прислужник, великая честь, но я не убивала Осириуса. Поэтому отведи от меня свой гнев, воин, и направь его на того, кто замышляет в тени. Уверена, ты уже знаешь, о ком я говорю». Все собравшиеся проследили за взглядом Аргазы и уперлись в дернувшегося от этого Тарета Варбелта. Голограммы Миволя и Моргенса ничего не говорили и лишь в гнетущем молчании сверлили глазами всю эту тошнотворную сцену. Предательство, жадность и кровь. Сколько раз в истории эта сцена повторялась с небольшими изменениями. Глава волшебного корпуса и шпионского молча анализировали обоих политических игроков. О чем они думали? Их мысли остались лишь у них в головах. Да как это убийца нашего повелителя смеет так говорить? Аж задрожал от ярости гном. Я десятилетиями верно служил нашему господину. Именно благодаря мне Эргалориум стал той великой силой, которой он является сейчас. А что сделала ты? Лишь пришла на все готовенькое и виляла хвостом, чтобы завлечь нашего повелителя в свои сети. Наверное, она еще и помогла убить господина Эргалора, а затем вернулась и начала плакаться, как он героически погиб. За свои наглые слова, когда я вернусь, ты будешь умирать долго и мучительно, как-то буднично заявила Аргаза. С будущим же корчащимся мертвецом мне нет смысла говорить. Морец, теперь ты понял, кто является здесь предателем. Я слышала, что между Осириусом и этим мерзким существом были конфликты. Так удивительно ли, что при первой же возможности он свел с ним счеты? Взгляды всех собравшихся сошлись на главнокомандующем, отчего Морец от отчаяния стиснул стальные зубы. Благодаря имеющейся у него власти, знакомствам и опыту, Морец, к своему раздражению, стал именно тем, кто принимает ключевые решения. Но проблема была в том, что Морец никогда не хотел этого. Сложная политика вызывала у верного солдата лишь головную боль. Сейчас же от него зависело не просто несколько десятков тысяч человек, а многие сотни Аргалориума, если не миллионы Священной Империи, или сотни миллионов, если считать весь мир. Существование Аргалориума дошло до той сути, когда любые его действия оказывали влияние в том числе и на другие континенты. «Миваль, Моргенс, осторожные вы, ублюдки!» — мысленно проклинал их бывший легионер. «Хоть бы что-нибудь сказали, а то молчат, как в рот воды набрали. А это Аргазаэс, мать его, Таретам не лучше. Как мне, приказываете, сделать выбор, если они оба подозрительные да нельзя? Одна является жадным металлическим драконом, у которых с цветными всегда было противостояние, а другой является не менее жадным гномом, с расой которых мы, на минутку, ведем кровопролитную войну». Не менее важным был и тот факт, что Морец понимал о пагубности внутреннего конфликта. Пока существовал гномпром, воевать друг с другом было смертельно опасно. «Я решил», — Морец сел обратно и легонько хлопнул руками по столу, — «в этой ситуации невозможно так просто разобраться. Поэтому будет лучше, Если до окончания войны с гномпромом все останется без изменений, когда же с гномами будет покончено, то будет проведено масштабное и всестороннее расследование, которое наконец-то найдет истинного виновника. Морец был невероятно доволен тем, что придумал столь гениальное решение, ведь теперь он получит время и возможность разобраться с основными проблемами, а вот уже потом. «Я отказываюсь», – безразличный ответ Аргазы заставил Морица полностью застыть. «Я уже сказала, что возвращаюсь, и не моя вина, что ты этого не услышал и придумал весь этот нелепый план. Скоро я приведу вторую армию и сотру весь предательский налет, что запятнал творение моего партнера». Возвращая, начал было Морец, но тут его сокрушило осознание ее следующих слов. «Подождите, возьмете вторую армию, госпожа, но вы же тогда ослабите треть всего фронта. Если гномы прорвутся, это будет полная катастрофа. Не беспокойся на этот счет, прославленный генерал, от моего отца пришли вести, что смерть Аргалора возмутила многих молодых и взрослых драконов на территории гномпрома. Возмущенные подлой засадой и убийством, они устроили настоящую охоту на поверхностные коммуникации гномов. Сейчас гномы не в состоянии наступать. Слава и репутация Аргалора продолжает помогать нам, даже после его смерти. Цени это. Хоть Аргалор и прожил в этом мире всего 79 лет, но его легенда превысила достижения многих старых и даже древних драконов. Никогда не сидя на месте, убийца Бороса так растряс континент, что его впечатлило немало молодых взрослых драконов. Немаловажной была и его скандальная репутация, потомок союза цветной и металлических драконов, еще даже не достигнув взрослого возраста, уже связался аж с двумя металлическими и одной цветной драконицами, и причем все были его старше. В конце концов, в чем-то драконы мало чем отличались от смертных, они тоже очень любили посплетничать. Это все еще слишком рискованно. Морец был решительно не согласен, что если они все же решат наступать, тогда это будет проблемой, просто заявил Аргаза. Но эта проблема будет меньше того факта, что предатели моего партнера смогут дышать воздухом еще несколько месяцев или даже лет. Госпожа, вы же понимаете, что если вы поступите так, как хотите сделать, то у меня не будет другого выбора, как выступить против вас. В этой трудной ситуации ваше наступление на столицу Эргалориума создает опасный прецедент. Значит, так тому и быть, согласилась Аргаза, собираясь закончить связь. Всякий, кто бросит мне вызов, познает отчаяние. Мне жаль, что до этого дошло. Связь оборвалась, оставив Морица потерянно сидеть за столом в своей комнате коммуникации. «Не беспокойтесь, господин Морец», — взял уважительный тон Тарет Варбелд, тем самым подчеркнув новую роль главнокомандующего. «Стальбург был готов к чему-то подобному, и у нас более чем сил, чтобы встретить эту мятежную суку. Этот город уже справлялся с другими драконами, еще один будет лишь статистикой». «Да», — коротко ответил Морец, пока остальные главные прислужники вежливо ему кивали и исчезали. «Тогда готовьтесь к обороне». Когда последняя голограмма исчезла, Морец схватился руками за голову и уронил локти на стол. Почему-то в эту самую секунду, несмотря на то, что в его руках была сконцентрирована невероятная власть, делающая его одним из 10 влиятельнейших людей Тароса, Морец почувствовал себя самым одиноким человеком во всей вселенной. Осириус, Аргалор, когда все успело пойти так резко неправильно, превосходно, просто превосходно, идущий по своей внутренней базе Геррик, глава шпионской сети гномпрома, изволил пребывать в очень хорошем настроении. «Извините, господин, могу я спросить, что вас так взволновало?» Идущая рядом помощница осторожно задала вопрос, на что получила небольшую усмешку. Самой помощнице было около 80, что по меркам гномов оставляло ее довольно молодой. Тем не менее остальные помощники Геррика знали лучше, чем недооценивать эту пигалицу. Всего за 3 года Ренир сумела прорваться из почти никому неизвестной клановой вплоть до личной помощницы главы шпионского отдела всего гномпрома. «Ой, Ренир, ты же не участвовала в этой операции из-за слишком высокого статуса секретности», — Геррик внимательно посмотрел на молодую светловолосую гномиху, после чего кивнул каким-то своим внутренним мыслям. Радость от победы жгла душу Геррика, поэтому ему не терпелось похвастаться. Кроме того, за последние 3 года Ренир заслужила свою порцию доверия как верная помощница. «Можешь меня поздравить, Аргалор, наша давняя головная боль больше не будет доставлять корпорации проблем». «Что, господин, что вы имеете в виду?» Шокированно раскрылись глаза помощницы. «Именно то, что я и сказал». Наслаждаясь удивлением, Ренир, воскликнул Герик. «Я провел одну из лучших секретных операций всех времен и народов. Невероятно сохранение тайны, бесчисленные ресурсы, и все это закончилось моей полной победой. Аргалор был повержен, и скоро его корпорация последует за ним. Это великолепно, господин. Я уверена, с этого дня ваш авторитет теперь никто не сможет подорвать», — взволнованно сообщила Ренир. «Но что вы собираетесь делать теперь? Хаэм, я думаю, что заслужил на какое-то время отдых. Ты так не считаешь?» Геррик лукаво посмотрел на помощницу и подмигнул. «Вы абсолютно правы, господин», — мило засмущалась гномка и покраснела. Плотоядно усмехнувшийся Геррик сел вместе с помощницей, сел на личного транспортного голема и в сопровождении кортежа двинулся в поместье. Уже скоро он двигался с гномкой к своим тайным комнатам для развлечений. «Прошу, милая», — Геррик по-джентльменски приоткрыл дверь и пропустил смущенную девушку внутрь комнаты. Последняя была обита редкими породами деревьев, что особенно ценилось здесь, в подземном мире. В самой дальней части комнаты стояла кровать, к которой чуть поколебавшаяся девушка и направилась. Однако стоило ей оказаться в центре комнаты, как засветившиеся на полу руны заставили Рениру полностью застыть. «А, господин, что случилось?» — с удивлением спросила Ренира. «Это часть игры, ах, моя милая, да, часть игры», — Геррик тихо засмеялся, плотно закрывая дверь. «Понимаешь, у меня есть некоторые пристрастия». Он двинулся к одной из стен, которая при его приближении раскрылась, обнажая вид на десятки жутких инструментов для пыток. «И в честь сегодняшнего дня я решил себя немного побаловать». «Господин, что вы имеете в виду?» «Господин Геррик, не надо, я же верно вам служила». Чуть повернув голову, застывшая в воздухе Ренир со страхом начала умолять. «Я знаю, знаю», — успокаивающе заговорил глава шпионского корпуса, попутно снимая с себя всю одежду и покрывающие его тело многочисленные артефакты. «Но ты ведь слишком умна и любопытна для своего блага, разве не так? Я уже давно это подметил и понял, что если сейчас ты мне верна, то что будет, скажем, через 10 лет? Я буду кричать: помогите, пожалуйста, кто-нибудь». Принялась надрываться пойманная гномка, на что получила лишь добродушный смех от Геррика. «Ой, моя дорогая, в этом праве я никак не могу отказать», — взяв длинный нож и крюк, голый гном принялся приближаться к беспомощной девушке. «Так что за всю твою хорошую работу, так и быть, не буду затыкать тебе рот. Обычно я не очень люблю крики, но в конце концов, нужно же иногда вносить изменения, и не беспокойся, эта комната отлично экранирована как от звука, так и от магии. Тебя здесь никто и никогда не найдет». «Ох, господин Геррик», — тон Ренир неуловимо изменился, и она облегченно выдохнула. «Ваши слова просто бальзам для моих ушей, а то я уже думала, как запечатать эту комнату». «Что ты имеешь в виду?» Свист, свист. Два мокрых шлепка на полу заставили Геррика опустить взгляд и с какой-то тупой отстраненностью понять, что обе его руки, все еще сжимающие пыточные инструменты, лежат прямо внизу. «Это ты», — прохрипел он резко пересохшим горлом, медленно поднимая голову и видя, как гномка небрежно выходит прямо из-под мощных парализующих печатей. Ее облик быстро трансформировался, пока вместо гномки не стояла золотоволосая девушка-человек с распустившимися у нее за спиной крыльями. «Ох, как же мне за 3 года надоел этот облик, ах да». Сиарис щелкнула пальцами, и обрубки гнома прижгло 2 вспыхнувших по бокам заклинания, заставив комнату заполниться воем заживо зажариваемой свиньи. Однако страдания пытающегося уползти к двери Геррика не сильно беспокоили перевоплощенную драконицу. «Как?» — сумел лишь выдохнуть гном, слезящимися от боли и страха глазами смотря на преградившую ему дорогу девушку. Последняя лениво присела на корточки и смотрела прямо в глаза тому, кто чуть ранее собирался ее пытать. «Как?» — повторила Сиарис. «А знаешь, почему бы и не рассказать? Это кажется забавным, учитывая, что именно за такой вот вопрос ты решил меня убить. Судя по всему, ты уже понял, кто я, и теперь задаешься вопросом, почему я не умерла тогда 3 года назад, когда началась война. Ну, можешь считать, что мне повезло». Сиарис огорченно покачала головой. «В тот день умерло много хороших людей и гномов. И именно тогда я поняла, что мы все делали неправильно. Да, революция с низов – это хорошо, но если у нее должны быть реальные шансы на победу, то и на верхах на нее должны начать закрывать глаза». Сиарис не стала говорить, что именно из-за разочарования во всей операции она полностью оборвала связь с Аргалориумом. Латунная не знала, в чем была причина компрометирования операции, однако она подозревала, что ее отчеты Аргалору кто-то внимательно прослушивал. Посчитав, что проблема в том числе и в этом, Сиарис решила сама сделать всю работу, а лишь затем показать результаты Аргалору. Вот только судьба решила вмешаться. Вот почему я нашла перспективного кандидата и заняла ее место. Пришлось потрудиться, чтобы изучить ее историю, а затем проявить себя, чтобы ты заметил. Однако, как говори Эль, мой брат, если приложить должные усилия, то все будет тебе по плечу. Но вот беда, сегодня я услышала некую странную информацию. Мне показалось, или ты сказал, что убил моего брата, мерзкая сука. Прохрипел Геррик, видимо, шок частично поборол боль. Я так и знал, что он тебя не убил. Но ничего, когда мои люди тебя найдут, они... не отвлекайся, мрачно попросила Сиарис, засунув коготок прямо в рану на месте правой руки. Что там насчет смерти моего брата?